Автобус уехал, оставив Акользина у поворота на Неглинёво. Отсюда до села оставалось еще около 4 километров, которые нужно было пройти пешком, если не попадется по дороге машина из совхоза. Но совхозные шофера предпочитали ездить по асфальту, через фермы. Само же село за все эти годы асфальт проложить как-то не собрались, и Сергей шагал теперь по знакомой с детства извилистой, вдрызг разбитой грунтовке. В одном месте лес вдоль дороги сильно выгорел, из земли торчали обугленные стволы. Еще пахло дымом, и даже дорожная пыль имела особый пепельный оттенок. Картина была настолько мрачной, что Сергей стал оглядываться по сторонам. В этом бессмысленном уничтожении леса ощущалось что-то противоестественное, замогильное, чуждое природе живого существа. Впрочем, выводы делать было рано. Гарь тянулась почти на километр, а там, где она кончалась, вся дорога была перепахана, перечеркнутая следами гусениц. «Все-таки люди», — подумал Акользин с некоторым облегчением. «Боролись с огнем, не дали пожару беспрепятственно губить знаменитые неглиневские леса. Хоть это по-людски». Деревья скоро расступились, и Сергей оказался у околицы села. Оно, как бывало и в детстве, открылось перед ним сразу во всю ширь, но выглядело теперь совсем по-другому. Детские воспоминания часто обманывают взрослого человека. В детстве дома казались огромными, дни бесконечными, книжки с картинками куда интереснее скучных томов. Однако тут было другое. Село не уменьшилось, оно опустело и обветшало. Акользин шел мимо брошенных домов, заросших крапивой огородов, заглядывал в окна с выбитыми стеклами и не находил ни единой живой души. «Вот-вот», — невесело подумалось ему, — «живых душ нет, а вместо них…» И все же ничего особенного он пока не заметил. Кроме заброшенных попадались и другие дома, имевшие более или менее жилой вид и даже собаку на цепи. Но сколько ни стучал Сергей в двери и окна, никто ему не открыл. Возможно, хозяева были на работе. Псы при виде Акользина сейчас же забивались глубоко в конуру. Только пара светящихся пятен испуганно следила за ним из будочной темноты или из-под крыльца. Вот это уже было странно. Заливистый лай никогда не утихал в Неглинёве, без него село и впрямь казалось вымершим. Что могло так напугать собак? И где, черт возьми, люди? Вслушиваясь в нехорошую напряженную тишину, Сергей прошел почти всю улицу, когда со стороны площади вдруг раздался сиплый рев. К нему присоединился уж вовсе отчаянный вопль, и, наконец, сразу несколько голосов сплелись в протяжно завывающем хоре. Акользин замер, сразу облившись холодным потом, но уже в следующую минуту понял, что это всего-навсего мычат недоенные коровы. Он двинулся дальше, но гораздо медленнее, сердце его никак не могло успокоиться, и от его бешеного стука темнело в глазах. Площадь имела странный вид. Часть ее была огорожена и превращена в загон, посреди которого стоял длинный наспех сколоченный сарай. Из этого-то сарая, запертого на замок, и доносилось мычание, а лучше сказать, плач измученных коров. И снова нигде ни души. По соседству с загоном располагался еще один большой сарай, тоже запертый, но безмолвный. Приблизившись к нему, Сергей едва не задохнулся от сложного запаха гниющего мяса. Неожиданно откуда-то из-за угла сарая послышался стон, вполне человеческий. Акользин кинулся туда и сразу наткнулся на лежащего у стены человека, грязного и оборванного до последней степени. К запаху помойной ямы добавился еще более сильный аромат сивушного перегара. Сергей наклонился и перевернул лежащего на спину. Тот сразу задвигался, замахал руками, принялся бормотать что-то бессвязное. «Не надо! Негодный я, видите ведь! А зачем вам? Хоть денек еще дайте, ну негодный же я сегодня, говорю!» Он отчаянно легался, порывался встать и снова падал. Кричал все громче, захлебываясь, выступившей на губах пеной. Пришлось оставить его. Однако сколько ни кружил после этого Акользин по площади, других людей ему обнаружить не удалось. Особенно тяжкое впечатление произвели на него пустые кабинеты сельсовета. Теперь можно было с уверенностью сказать, что в селе происходит нечто небывалое. Но что? Сергей решил отыскать старого своего знакомого, Федора Матвеевича Янукеева, который должен был хорошо его помнить. Еще совсем маленького Сережку брал он с собой в телегу, когда возил молоко с фермы на маслобойку. и даже давал подержать вожжи. Их дружба продолжалась до самого отъезда Окользиных в город. Дом деда Янукеева находился неподалеку, возле водонапорной башни. Сергей свернул на знакомую улицу, плавно поднимающуюся от площади в гору. Здесь все было знакомо до камешка, до скворечника на дереве, хотя сами деревья неузнаваемо разрослись. Сколько раз проносился он по этой улице на санках зимой. Во всем селе не было лучшей горки, гладкая, как зеркало, и длинная. До самой башни можно было бы докатиться по прямой, пока не вылетишь на площадь. Иногда и взрослому человеку доводилось испытывать это на себе, если он имел несчастье поскользнуться где-нибудь в верховьях улицы. А вот и башня. Круглое строение из потемневшего кирпича возвышалось над окрестными крышами. Здесь должен быть дом деда Янукеева. Где же он? Сергей сделал еще несколько шагов и остановился. Лишь острые обгорелые жерди, да печная труба поднимались на месте бывшего дома. Через широкий пролом в заборе пролегла гусеничная колея. Глубокие отпечатки траков были видны по всему огороду. Сергею вспомнилась такая же колея у лесной гари. Что это, следы пожарной техники? Он шагнул было к пепелищу, как вдруг откуда-то сбоку послышался сдавленный шепот. «Серега, сюда!» Окользин испуганно оглянулся. Стебли крапивы, давно изломавшие фундамент водонапорной башни, раздвинулись, и в подвальном окошке показалась голова деда Янукеева.